покуситесь на президента. Президент — это поп-фигура. Ты целишься снова в него из толпы, стрелою Амура. Покуситесь на президента. У него теплый взгляд и улыбка, но думать, что он не умеет стрелять, большая ошибка. Хочешь стать государственной тайной, мечтой в броне невесомой, помни, он в сердце бомжа и в дыхании Газпрома. Покуситесь на президента. Он любим, но ему одиноко. Он смотрит ночами на карту страны и девушек просит еще налить сока. Покуситесь на президента. Он не рвется в шеренге кумира. Он взмахом руки остановит эскорт, и тогда враги захлебнуться в сортирах. Хочешь стать государственной тайной, мечтой в броне невесомой, помни, он в сердце бомжа и в дыхании Газпрома. Покуситесь на президента. Он ведь тоже мечтает о страсти. Он спустится к нам на 20-й этаж и бросит в окно миллион на счастье. Покуситесь на президента. Пригласите его в катакомбы и на глубине сорвите щеку. Это страшная бомба. Хочешь стать государственной тайной, мечтой в броне невесомой, помни, он в сердце бомжа и в дыхании Газпрома.